Глава 28. 3 дня миновало, прежде чем к вечеру 4-го нанятый лодочник доставил Нелли с Катей к двухэтажному длинному дому на Аглицкой набережной. Не сразу удалось лодочнику протолкнуться к берегу. Как тесно было в воде из-за лодок, простых, наемных, нарядных. Но еще тесней оказалось у подъезда. Чего только не было — лошадей под седлом, карет, носилок. Да обо всем этом родила толпа ливрейных и простых слуг, кое-где ради развлечения молодых своих господ, затевавших драки за удобное место. Впрочем, шума хватило бы даже и без драк. За всем этим Нелли не сразу разглядела само здание, освещенное на ступенях яркими смоляными факелами и сверкающие всеми окнами, хотя сумерки еще только начинали сгущаться. Самый заурядный снаружи дом являл изнутри, начиная с передней, безобразное строение первых лет жизни города. Пузатых несуразных колонн было слишком много, и шли они к расписному под мрамор потолку, прямо от мраморного полу, без всяких постаментов. Лестница же наверх была, напротив, недовольно широка. Смуглые слуги в светло-зеленых ливреях распахивали двери и принимали одежду. Катя осталась в лодке, хотя могла бы проникнуть в переднюю и взять у Нелли треуголку и плащ. Но со шляпой и плащом не пройдешь в комнаты. Между тем, налегке, но с письмом в руках. Пустой лист был заранее свернут и адресован господину Роману Сабурову. Было это проделать нетрудно. Да, это была дельная мысль, самодовольно усмехнулась Нелли, раздеваясь с помощью слуги. Якобы разыскивая ее, Нелли, с письмом, Катька сможет проникнуть в самые дальние комнаты. Коли она попадется, присутствие Нелли среди гостей будет ей оправданием. Да, мол, письма я ждал, а слугу моего в жилые покои занесло. Так это по темноте деревенской. Хорошо также и то, что едва ли кто будет в этих жилых покоях. При таком съезде гостей, небось, все слуги затребованы для приема. Катька вызнает расположение дома, а потом уже ночью можно будет пробраться в него вдвоем. Нелли не хотелось думать о слабых сторонках своего плана. Другого-то все равно не было. — Семпелем играть вернее, право слово, вернее. Рядом с Нелли небрежно нащипывал свои смявшиеся под верхним платьем кружева молодой человек не старше 19 годов. Вид его был забавен, ярко-рыжие волоса запудрены до какого-то малинового оттенка, а курносый нос осыпан веснушками, верно причинявшими щеголю немало огорчений. Верней, кто спорит? Да уж больно лихо. Индриков, — отвечал тому военный постарше. А твои, юноша, родители знают, где ты? Больно раненько начинаешь. Я только в гости. «Играть не стану», — отвечала Нелли, не вдруг сообразив, что последние слова относятся к ней. Впрочем, военный уже утратил к ней интерес, возвращаясь к прежнему разговору. «Мирандолем, конечно, семикратного рута и не сделаешь», — веско заметил он, — «но ведь и вчистую не продуешься. Гляди, Индриков, как пойдешь пароли загибать, ох, гляди! Не каркай, Черкасов, прошлый раз... Мне повезло. Ох, как повезло!» Пылко возразил рыжий Индриков. «Неужто забыл?» «Карта лукава, как женщина», — серьезно отвечал Черкасов. «Коли вчера она расточала тебе ласки, сегодня она смеется над тобою. Ты мрачен нынче. Выпьем шампанского в буфетной», — рассмеялся Индриков, подцепляя приятеля под руку. «Кто говорит о шампанском? Оно нынче льется рекою в доме любезного Венедиктова. Идемте, господа, идемте, Аделина готовится петь. В веселых этих возгласах утонула беседа, впрочем, и без того мало Нелли понятная. Что такое сэмпель или сэмпель? Что за мирандоль? Как это загибают какие-то пароли? Одна глупость. Дом был устроен по старинке, и комнаты шли анфиладою, так что просматривались все разом через распахнутые окна. Судя по всему, и более низкие жилые покои второго этажа повторяли их расположение. Блеск сотен свечей, дробящихся в хрустале и бронзе, ослепил Нелли великолепие. Никогда еще ей не доводилось видеть вечера, уподобленного сверкающему полудню. Сиял и паркет, словно роскошный узорчатый барабан, по которому били десятки каблуков. Шум голосов плыл над толпою, словно невидимое облако. Ни слова нельзя было разобрать. Издалека звучала музыка. Всеми цветами радуги двигались по залам нарядные люди. Минуло несколько минут, прежде чем Нелли, оглушенная и растерянная, начала различать, что дам среди гостей не было, что музыка идет от оркестра, расположенного на увитой цветами эстраде, что с огромных эперней свисают черные гроздья винограда, разложенные между пушистыми и нежными персиками, что слуги в салатовых ливреях обносят гостей сластями, вином, что там, то здесь приглашенные толпятся живописными группками вокруг небольших столиков, крытых зеленым сукном. Боли вроде бы никто не обращал внимания на мальчика-недоросля, затесавшегося среди гостей. Нелли радовалась только тому, что лучшее детское платье Ареста, лиловый атласный камзол с красными лентами, был нов, с иголочки. Верно, брат в детские годы не больно-то любил наряжаться. Очень уж роскошно глядели молодые люди вокруг. «Пряжкой вы изволите парик застегивать или повязкой?» — доносилось до нее. «В Париже нынче мужчины убираются в две пукли в ряд над ухом и третью, как женщины, носят висячую за ухом. А кошелек сплощен с обеих сторон, да близко подвязан. Да, оставалось лишь надеяться, что немодные изъяны ее наряда объяснят малолетством. Впрочем, других реплик, связанных с бессмысленными перипетиями игры, неслось отовсюду куда больше. — Банкомет будет Головчин! Головчин банкует! Нелли протиснулась поближе к зеленому столику. Высокий молодой офицер, ставший по одну сторону, взял с подноса колоду карт. «Ставка обыкновенная!» «Понтер! Кто понтирует?» «Я!» — выкрикнул румяный юноша в коротком калете кирасира. «Понтирует Меринг!» Отчего-то слуга с подносом, заваренным плашечками карточных колод, подошел и к нему. Кирасир, ставший напротив морского офицера, также взял колоду. Нелли, которой доводилось изредка наблюдать, как Кирилл Иванович перекидывается с соседями в дурачки или акулину, вовсе смешалась. Как же это они станут играть вместе, но притом каждый своею колодою? Перетасовав свои карты, названные Мерингом, прищуря глаз, быстро вытащил одну и бросил на сукно кверху рубашкою. Головчин, в свою очередь, перетасовал свою колоду и принялся с какой-то стати ловко раскладывать ее на две кучки, справа и слева от одинокой карты противника. Чем меньше карт оставалось в руках у Головчина, тем плотнее сдвигались вокруг столика головы следивших за игрою. Вот ерунда-то! Из чего только старая Зила взяла, что Нелли может захотеть заняться такой гилью? «Счастлив видеть вас в моем дому, юный друг!» Чья-то рука бережно взяла Нелли под локоть. Вздрогнув, она обернулась, чтобы встретиться взглядом со светлыми глазами цвета лимонного леденца, в прозрачной желтизне которых плавали яркие зрачки, такие огромные, что в них хотелось шагнуть, как в дверь, приветливо распахнутую в черную теплую ночь. Впервые видела она это лицо не во сне и не вдали, а на расстоянии двух ладоней от своего собственного. Видела черную бархатную мушку чуть ниже высокой скулы, узкие губы, изогнутые в улыбке, открывающие жемчужную россыпь мелких зубов. Венедиктов стоял так близко, что ноздри Нелли защекотал аромат рисовой муки, осыпавшей белокурые его букли.